Вечер пятницы. 12 апреля. Прошло уже 3 дня с начала недели вербовки в клубы в первой школе при Национальном университете магии. Однако в этой дикой суматохе в первой школе так и не произошло никаких крупных происшествий, потому что Тацу и Миюки присматривали за всем. Эти двое присоединились к контролю за нарушениями школьных правил так же, как и в прошлом году, хотя в позапрошлом году еще не имеющий авторитета Тацу тоже поймал немало нарушителей. Но в этом году у этих двоих были уже другие звания, и говорится не про президента школьного совета и главного секретаря, а про следующую главу семьи Юцуба и сына текущей главы. Имя Юцуба не могли игнорировать не только ученики, уже выполняющие семейную работу как полноценные волшебники, но также обычные беззаботные ученики. Для юных обитателей магического мира, являющихся неоперившимися птенцами, существование Юцуба было до такой степени страшной вещью. Конечно, не только нервозность учеников первой школы передалась Тацу и остальным. Тацу и Миюки и Минами в эти последние несколько дней также учились и занимались практикой, как обычные ученики школы магии. Безмятежность вечернего отдыха после ужина прервал телефонный звонок. «Извиняюсь за неподобающий внешний вид». С этими словами Тацу поклонился камере видеофона. «Не волнуйся об этом, Тацу-сан». С экрана видеофона ему улыбнулась Майя. «Миюки-сан уже спит?» «Сейчас. Я отправил Минами её позвать». Когда стало ясно, что звонят из главного дома Юцубы, она отправилась переодеться. Возможно, Майя это также поняла, что выразилось переводом разговора на другую тему. «Ясно. Тогда мне хватит и Тацу и Сана. Потому что я с самого начала и позвонила с делом именно для Тацу и Сана». «Благодарю». Тацу снова поклонился камере. Несмотря на смену его положения в семье Юцуба, все решения до сих пор принимает Майя. Поэтому он не знал, когда это все может обернуться ее прихотью. Тацу не очень доверял прочности своего нынешнего положения. «Ведь скоро, в воскресенье утром, пройдет запланированная встреча». «Верно». В этот момент Миюки вернулась в гостиную, оставив сверху кружевную блузку, в которой она была раньше. Снизу она поменяла светлую мини-юбку на безопасную длинную юбку в темных тонах. «Абасама, я очень извиняюсь». «Ничего страшного. Это ведь я так внезапно позвонила». «Благодарю». Посмотрев на осторожно поклонившуюся Миюки незаинтересованным взглядом, Майя вернулась к прерванному разговору. «Итак, приезжайте сюда в воскресенье днем. Я бы хотела послушать подробный отчет о деле в Кумидзиме». Майя не стала повторять то, что Миюки пропустила, но для Миюки было достаточно смысла в услышанном, чтобы понять, о чем разговор. «Слушаюсь». Не раздумывая, Тацу показал согласие, поклонившись. Отправление в главный дом с отчетом в начале апреля планировалось с самого начала. Майя даже со своим эгоизмом не требовала невозможного. Но проблема была в том, что делать, если встреча продлится до позднего вечера. От Йокогамы до главного дома Юцуба не так далеко, но какое-то время это тоже займет. На следующий день уже нужно идти в школу. Тацу, Миюки и Минами не могут отсутствовать все втроем. В таком случае для Тацу не останется выбора, кроме как действовать отдельно от Миюки. В случае продления встречи... «Нормально ли будет покинуть ее до завершения?» Тацу спрашивал не про сменить день, а про покинуть собрание. «Это ведь будет встреча, организованная Дзимонзи Дано. Разве с этим не возникнут проблемы?» «Наоборот. Я думаю, возникнут проблемы, если остаться на встрече сверх необходимого». Сказанное Майей было естественным, учитывая необходимость быть вежливыми к таким же главным кланам. Однако Тацу акцентировал внимание на том, что в случае продления встречи атмосфера может испортиться, что приведет к проблемам. «Старший сын семьи Саигуса также думает об этом». Майя прочитала невысказанные опасения Тацу и с улыбкой высказала согласие. «Но, может быть, он хочет, чтобы Тацу-сан и Миюки-сан покинули ведущие роли?» Что-то, видимо, замысел семьи Саигуса, осознав, Майя продолжила понимающим тоном. «Но там будет Дзимонзи Дано, поэтому такое не должно произойти. Тебе не нужно беспокоиться о продлении встречи». «Понял». Тацу склонил голову, выражая согласие. Воскресная встреча соберет молодых людей, но Тацу не думал, что все это будет организовано по намерениям лишь молодых людей. «Тогда увидимся в воскресенье». Тацу снова поклонился, готовясь попрощаться и завершить звонок. «Но перед этим...» Однако Майя еще не закончила на этом. «Возможно, тебе будет поручена работа». От манеры речи Майи Тацу ощутил дискомфорт. «Решение еще не принято?» «Запрос о работе будет не от меня». Тацу слегка нахмурил брови в подозрении. «Это значит, что будет миссия для меня от армии?» Но почему Абауи заботятся о таких вещах? Кроме Йоцубы, работу Тацуи также дают национальные силы обороны. Работа в ФЛТ находится под непосредственным контролем Тацуи, и там нет места внезапности. Тогда почему Майя заговорила о задании военных? Неужели она хочет, чтобы работа не была принята? Несмотря на это ожидание Тацуи... Потому что я тоже не хочу, чтобы иностранные войска высадились на нашей земле. С этим ответом он осознал, что его оценка оказалась довольно наивной. Неужели ситуация на Хоккайдо настолько плохая? Ситуация не кажется плохой. Наоборот, мне любопытно, почему армия Нового Советского Союза так в себе уверена с таким уровнем силы. Похоже, Миюки и Минами не поняли, что беспокоит Майо, но Тацуя быстро сообразил, какой страшный прогноз за этим кроется. Это означает, что Новый Советский Союз может использовать туман-бомбу? Когда Тацуя сказал это, лица Миюки и Минами побледнели. Да, Тацуя-сан, я считаю, что поразившая эти дзюдоно магия также была туман-бомбой, но урезанного масштаба. Значит, истинная суть туман-бомбы — это магически создать большое количество гремучего газа и затем одновременно воспламенить всю массу? Газовая бомба, заправленная гремучим газом? Но ее базовый механизм я вообще не понимаю. Тацуя задумался о магии, которая необходима для этого. Прежде всего, как получить необходимое количество кислорода и водорода для необходимой мощности? Создается ли реальный газ или его состояние фиксируется лишь на мгновение? Размышляя об этом, Тацу не нашел, что ответить. Если они использовали туман-бомбу в водах сада, то для них будет неестественно колебаться задействовать ее в проливе Сойя. И мне надо противостоять этому. Но взрыв материи нельзя использовать, когда дружественные силы находятся недалеко от врага. Если та магия предназначена для поджигания гремучего газа, то нетрудно будет настроить нужную мощность, в то время как у преобразующего массу в энергию взрыва материи имеется предел сужения размера преобразуемого объекта. В ответ на несвойственные Тацуе жалобы, на лице Майи всплыла улыбка, которая то ли в его воображении, то ли взаправду казалась слегка садистской. «Всё в порядке, потому что армия тоже не попросит использовать взрыв материи вблизи побережья Японии. Интересно, не будет ли порученная Тацуе-сану работа заключаться в том, чтобы задержать вражеский флот атаками на сверхдальней дистанции? Или уничтожать вражескую магию?» С этой последней фразой Тацуя почувствовал, что понимает, почему Майя заботится о поддержке армии. «Вам нужен анализ магии стратегического класса Туман-бомба?» «Не думаю, что даже Тацуя-сан сможет все понять с первого взгляда. Достаточно будет получить несколько подсказок. Получить любую незначительную мелочь — уже хорошо». «Вас понял». Майя довольно улыбнулась на ответ Тацуя. «С нетерпением жду встречи с вами в воскресенье». «Весьма признателен». Тацуя склонил голову, после чего Майя завершила звонок. Подтвердив, что экран видеофона погас, Тацуя грубо плюхнулся на диван. «Ани сама, ты хорошо потрудился». Миюки, смотря с тревогой на Тацуя, присела, но не рядом с ним, а напротив него на коленях на полу. Тацуя с улыбкой приподнялся и погладил Миюки по голове, после чего опять вернулся на диван. Внезапно навалилось столько хлопот. «Действительно. Мне все-таки нужно будет посетить встречу Дзимонзи-сэмпая?» Миюки застенчиво положила руку на колено Тацуя. «Нет, все в порядке». Тацуя положил свою руку поверх ладони Миюки. Похоже, поступок Миюки не был результатом глубоких размышлений. Осознав, она широко раскрыла глаза и в панике убрала руку. «Я очень извиняюсь». С сильным смущением на лице Миюки отвела взгляд от Тацуя. «Ты меня тоже извини». Тацуя, похоже, оказался в такой же ситуации, не осознав, что делает, и удивленно смотрел на свою руку, коснувшуюся недавно руки Миюки. Увидев такое необычное состояние брата, волнение Миюки стало еще более интенсивным. «Нет, это не означает, что мне противно прикосновение Тацуи сама. Я рада неожиданной возможности подержать Они сама за руку, но это было так внезапно». Похоже, границы сомнения, как называть Тацую, Они сама или Тацуя сама, были стерты в эти мгновения забвения. Глядя на паникующую Миюки, Тацуя вернул себе самообладание. «Миюки, успокойся». «Да, нет, но...» «Успокойся». «Хорошо». Подняв глаза, Миюки увидела выражение лица Тацуи. Он слегка кивнул, всем своим видом показывая, что «я не возражаю». Миюки, снова сильно смущаясь, потянула руку к колену Тацуи. Когда она положила руку, Тацуя снова накрыла ее ладонь своей. Рука Миюки даже не дернулась. У нее не было никакого рефлекса, машинально отдёргивающего руку. «Странно. почему чуть раньше мое сердце дрогнуло. Но сейчас ты в порядке? Да. Нет. Тацу не стал просить объяснения такому противоречивому ответу. В конце концов, через некоторое время очаровательные губы Миюки медленно зашевелились. Мое сердце сейчас тоже в смятении. Сердце яростно колотится в груди, и дыхание тоже сбилось. Говоря это, Миюки была спокойна. Я не должна оставаться спокойной, прикасаясь к Тацу сама. Но почему? Нынешнее я и недавнее я. Разве мы чем-то отличаемся? Сердце бьется в смятении, но эта дрожь ровная, ее ритм регулярный. И даже с этим затруднением дыхания я не чувствую дискомфорта. Миюки осторожно положила голову на переплетение их с Тацу рук. Несмотря на то, что мое сердце бьется сильнее, чем когда я называю тебя Анисамой, все равно мне комфортно. Как будто такое поведение сердца — это то, что должно быть его нормальным поведением. Сузив глаза и смотря на Миюки, Тацуя внезапно почувствовал изменения в атмосфере и поднял голову. При этом он краем взгляда поймал фигуру, убегающую на кухне Минами. Сзади не было видно ее лицо, но через просвет волос можно было заметить покрасневшие уши.